Финч подарил мне носок, наполненный чем-то бугристым. Я высыпаю его содержимое на кровать. 2 мандарина, 3 ореха в скорлупках и 4 конфеты Quality Street. Для меня. Я нюхаю мандарины, выставляю в ряд орехи и конфеты на видном месте. На одном из мандаринов маленькая наклейка с надписью «Перу». Я осторожно отлепляю ее и приклеиваю себе на руку. На носке написано «Пятница», хотя сегодня вовсе не она. Я ложусь спать и подкладываю его под щеку. Рождественское утро начинается со стука в дверь. Я лежу в кровати и ем свои конфетки. «Можно войти?» — голос Стеллы. «Счастливого Рождества!» — с улыбкой говорит она, входя в комнату. Она зевает и вручает мне серебристую сумочку с прикрепленной к ней биркой. «Дудлс уже давно не спит. Смотрит рождественские мультики один за другим и почти доела свой второй сладкий подарок. Можно?» Я осознаю, что Стелла хочет присесть на край кровати. Отодвигаю ноги. Так странно настолько близко находиться к человеку, дышать с ним одним воздухом. «Я просто хотела сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделала. Упаковала все подарки. Это сколько у тебя времени-то ушло. В общем, огромное тебе спасибо. Я очень тебе благодарна». «В дизайне скотча есть один существенный недостаток», — говорю я. Пауза. Стелла обдумывает мои слова. «А ты права, есть. Как бы то ни было, я надеюсь, тебе понравятся твои подарки. Хоть они и небольшие, конечно». Она колеблется, а потом предлагает. «Обнимемся?» Я сомневаюсь. Ее руки широко раскрыты, а потом мы стискиваем друг друга в объятиях. Я раньше наблюдала такое только со стороны. Стелла пахнет сигаретами и лимонами. И хотя я уже знаю, что этого не случится, все равно жду боли, обещанной основателями. Какое-то время я не могу издать ни звука. Когда я прихожу в себя, Стелла смотрит на меня с грустной улыбкой. «Ты в этом нуждалась, не правда ли, милая?» Она пожимает мою руку. «Можешь оставаться в кровати сколько хочешь, а я пойду проверю индейку. Она все-таки разморозилась, кто бы мог подумать». «Спасибо за серебристую сумочку», — говорю я и смотрю, как она уходит, шелестя юбкой. Внутри сумочки 2 предмета, завернутые в ткань. Я разворачиваю первый. Это восковая роза, украшенная глиттером. Она пахнет розой, пачулей и жасмином. В ней есть фитиль. Я вдыхаю запах, прикладываю ее холодную поверхность к своей щеке и ставлю ее на прикроватный столик рядом с подарками от Финча. Следующий подарок — маленький горшочек, на дне которого нацарапана буква «С» — «Стелла». Он красивый и изогнутый, как семечко. Предметы на ощупь холодные, но в то же время кажутся мне теплыми. Я осторожно сворачиваю упаковку. На бирке, прикрепленной к сумочке, написано. «Сильвер, мне жаль, что сначала мы не поладили. Огромное тебе спасибо за всю помощь, которую ты мне оказала за последние несколько дней. Мы все очень тебе благодарны. Счастливого Рождества. Целую, Стелла». Я отвязываю бирку и помещаю ее на видное место. Снизу чувствуется запах нагреваемого мясного жира. Я слышу, как Стелла гремит на кухне. Хмурюсь. Возможно, мне стоило ей сказать, что я пригласила гостей.